Эпилог. Я не помню, как уходил. Закончил я свой рассказ мальчишке лет 5, который сидел у меня на коленях. Помню, когда впервые увидел рожу дяди Кока. «Папка, ты мой гилой», — потирая глаза кулачком, произнес мой сын. «Гилой, гилой», — усмехнулся я. «А вот тебе уже спать пора». «Нет, ласкозы еще», — начал капризничать он. «Я сейчас маму позову». «Ой, она тебе расскажет», — с улыбкой пригрозил ему я. «Быстро в койку. Завтра дядя Борода рано утром придет. Забыл? У тебя тренировка». «Ладно», — сделал обиженное лицо тот и нехотя слез с коленей. «А завтра ласказусь по медведя». «Посмотрим, как себя вести будешь», — строго сказал я. Парнишка быстро залез под одеяло и спустя мгновение уже спал. На его лице гуляла блаженная улыбка, такая бывает только у детей. Я покинул спальню и прошел на кухню. Там возле печки хлопотала Настя, домывая посуду после нашего ужина. Сейчас она была на 5-м месяце беременности и утверждала, что ждет девочку. Я обнял жену и поцеловал ее в шею. «Опять рассказывал про то, как царя победил», — улыбнулась она. «И как ему не надоедает слушать одно и то же?» «Сам не знаю», — улыбнулся в ответ. «Иди, там к тебе Кок пришел», — кивнула она головой в сторону выхода. «А чего в дом не проходит?» — спросил я. «Не знаю. Сказал, что на улице погода хорошая». Пожала плечами Настя. Я кивнул и вышел на крыльцо. В том самом заброшенном поселке мне очень понравилась идея веранды. Когда покончил с царем, а на наших землях наступил долгожданный мир, я привел в дом Кавса и попытался объяснить ему, что хочу сделать. Тот долго слушал, что-то записывал, а на утро пригнал ко мне рабочих. Спустя месяц я получил то, что хотел, и даже лучше. Сейчас на этой веранде сидели все мои близкие друзья – Кавс, Штамп, Кок, Гарпун и Линза. «Ну что?» – заговорщическим тоном спросил я. «Все в силе? Вы нашли его?» «Да», – в своей манере ответил Кок. «Мы нашли логово мутанта». «Отлично!» – обрадовался я. «Теперь бы у Насти отпроситься и завтра на охоту». Конец 3-й книги.